паре замутных фраз. Тут начался мой сказ о том, что происходит в этом мире вокруг вас. Тут сила духа не поможет. Я скован оковами среди бетонных стен, где люди изнесилены голодом, где правят подлецы, маски нацепив на голову, где слова не промолвишь, а то вывезут за городом. С верою в Бога, пятном, что на черный запас, кровью залитыми глаз, ты в этой глине увяз. Тут люд спешит прочитать свои молитвы Богу, а за алтарем стоит пузатый дядька, но с иконою цепью обмотанной, златом радует свой глаз и вещает с тумбочки, что Бог все сделает за вас. Долой весь фарс, пора выбраться из серых масс. Все, кто двигал плетью, ждет кроваво-боевой раскрас. Без лишних масс представляю вам итог грядущий. Надеюсь, эту шваль поглотит везде дьявол сущий. Я верю в то, что верю, свету внемлю силою слов. Но тут расскажут, кто ты, с кем и где ты, но я готов. Я верю в то, что верю, свету внемлю силою слов. Стоял над пьедесталом, с кровью капал дождь на лицо. В темной комнате экран горит, и я сижу, в сети попалась мысля, ее и запишу. Муза обняла меня, и мне так хорошо. Не отпущу никогда, слови мне еще, еще. Город уснул, ему не проснуться. За углом работают, за углом ебутся. Это так грустно и настолько смешно. Ребенок вытирает слезу, растирая болото грязной рукой. Священник осветил водой. Идем домой, ожидаемый вечный покой. Полуживой остановит биение сердца. Во мраке видят они лучше, все ищут место согреться, прохлады. Все так же нам надо, у нас у всех в груди есть камень, все больше надо средств проживания. Про сердце я не слышал, пузатый дядя каждый день проедает мне крышу.